Глава 15. Состязание мечников. Дела идут на удивление хорошо. А тем временем состязание на боевой арене почти началось. Старейший старейшина уже оглашал пары бойцов на первые схватки и зачитывал правила. Победитель в каждом поединке сражался с другим победителем и так далее, пока не останутся последние двое. Чтобы победить, противника не обязательно было убивать или калечить, достаточно было обезоружить. Хотя несчастные случаи, разумеется, не исключались. Племена зашевелились, стали рассаживаться, скрестив ноги, распевать «Чего мы ждем?». Старейший старейшина нервничал все больше. Он уже и так на 3 минуты задержал начало. И хотя, хвала Тору, ведьма куда-то запропастилась, она в любой момент могла выскочить с претензиями, как злобный чертик из табакерки. «Боюсь», — произнес наконец старейший старейшина, — «больше мы ждать не можем. Пора начинать состязание». «Это печальный день для всех нас, и мне жаль хулиганов. Они лишились и вождя, и его замены, и некому сражаться за них. Но правило есть правило. Боюсь, и клятвы есть клятвы». «О, слушайте, слушайте, слушайте! Состязание мечников с целью найти нового короля Дика Запада начинается! Трубач! Труби!» Трубач как раз подносил рог к губам, чтобы просигналить начало состязания, как вдруг бам! Распахнулась дверь предсказательской хижины, и оттуда на всех парусах вылетел грязный липкий молниенос. Бам! По пятам за ним несся стыр-страхолюд, хотя и не так быстро, как герой со здоровым самоуважением. Страхолюду мешало пузо размером с боевой корабль плюс изрядный стаж курильщика, но все же он развил впечатляющую для столь тучного человека скорость. «Лопни мои глаза, это же молниенос! Истр!» — воскликнул в изумлении старейший старейшина. «А что вы там делали и где вы?» Но ни герои, ни вождь страхолюдов не замедлили бега, они просто пронеслись мимо старейшего старейшины через боевую арену и на глазах крайне изумленных 18 племен рванули прямо к главным воротам замка. «Откройте дверь!» — заорал молниенос. Изумленные часовые торопливо распахнули большие врата, и герой вылетел прочь. Повелитель материка последовал за ним. Викинги всех племен, отвесив челюсть, смотрели, как молниенос и стыр улепетывают по легкому пути со всех ног и со всех рук, потому что невозможно пробежать вниз по легкому пути, ни разу не перекувыркнувшись. Вот так эти два разбойника кубарем выкатились из состязания и из истории, вообще похоронив все свои мечты о господстве. Племена только-только успели оправиться от потрясения, когда из той же самой хижины, словно из шляпы волшебника, выскочили Стоик Обширный, Икинг, кровожадный карасик третий, Камикадзе, Бойбаба и тот, чудик с рыбьей физиономией и драконом на голове. Ветрогон в восторге прянул в воздух и стал описывать над ними радостные круги. Даже мрачный один глаз пару раз весело подпрыгнул. «Деточка моя!» — взревела большегрудая Берта, распахивая объятия. «Да-да, мам, не сейчас!» — отмахнулась Камикадзе, нетерпеливо поворачиваясь к старейшему старейшине. «Чего мы ждем? Надо начинать состязание прямо сейчас!» «Ну, мы вас ждали!» — несколько растерянно отозвался маленький Шандрахайк. «Что случилось с тобой? И со Стоиком, и с молниеносом, и что там делал Стр?» Для такого маленького создания Камикадзе Надива хорошо умела брать быка за рога и могла бы прочесть целую серию лекций на тему «Наглость. Второе счастье». «Потом объясним. Сейчас некогда. Правила есть правила, клятвы есть клятвы, в конце концов. Это состязание должно начинаться ровно в полдень, в первый день Нового года». Она подхватила разбитую тиколку, свисавшую у Икинга из кармана, взглянула на циферблат и подсокла языком. «Вы уже... Ой... На 8 минут задержались, ай-яй-яй! Трубить в рог!» «Пара-ра-рам!» Сигнал, знаменующий начало состязания мечников за корону нового короля Дика Запада, наконец-то прозвучал. «Рад видеть тебя, Стоик!» — прогремел толстопуз Пивобрюх, с облегчением колотя брата по спине. Он искренне обрадовался, потому что, несмотря на все склоки, любил брата. Но трогательная минута миновала, и он повернулся к старейшему старейшине. «Но они же опоздали и не могут участвовать, правда? Старейший старейшина!» Младшие братья и в темные века были не лучше, чем сейчас. К счастью, старейший старейшина был добрый старик, и к тому же проникся сочувствием к Икингу Камикадзе Рыбьеногу с тех пор, как год назад был главным судьей в товарищеском заплыве. Примечание. Эту историю читайте в 7-м томе мемуаров Икинга «Как разозлить дракона». Конец примечания. «Рад видеть тебя, Стоик, мы за вас волновались. Вы четверо как раз вовремя. Икинг, можешь сразиться с Топотуном? Мальчик-рыба, тебе достается отмороз, а ты, Ками, как тебя там, можешь взять Хелли Толсторукова? Что до тебя, Стоик, ну, тебе я на первый раз даю задачку посложнее. Боюсь, тебе выпали близнецы Пучеглазы». Одинаковые близнецы в варварском архипелаге считаются за одного человека, потому что у них имеется огромное преимущество в состязании мечников. К чести Стоика, пребывание в плену у ведьмы не подорвало его боевого духа. Но оно и понятно, ведь он угодил в ловушку не больше суток назад, а Стер-страхолёт и Молниенос пробыли в заточении гораздо больше. У Стоика всего-то немного затекла рабочая рука, которую он как раз успешно разминал, и образовалась небольшая яма желудка, поскольку он пропустил одну или две трапезы. И Стоик больше всего на свете любил хорошую драку. Он повернулся к сыну, положил ему руку на плечо. «Сын», — произнес он с гордостью, — «спасибо тебе». А затем... Стоик набрал побольше воздуха, грудь его раздулась, и он хлопнул в громадной ладони. «Подать сюда этих сосунков пучеглазов! Смотрите все, как я им рога подшибаю! Быка, Рус!» Стоик свистнул сквозь удачно сломанные передние зубы. «Ко мне, малыш, сюда! Покажем этим пучеглазам, из чего сделаны хулиганы!» Радостно всхрюкнув, Быкарус сорвался с самой высокой башни и спланировал на боевую арену. Ему даже не пришлось садиться. Стоик просто пробежал немного рядом, пока дракон шел на бреющем, уравнял скорость, запрыгнул в седло и... «Яр!» Взревел вождь хулиганов, когда дракон взмыл вверх. Стоик обширный снова был в седле. «Снова в седле! Он снова в седле!» Радостно завопил хор хулиганов, хлопая в ладоши. «Па-ра-рам!» Протрубил рог. И состязание понеслось. Икинг снял безрукавку и устроил один клыка на краю боевой арены, откуда тому было хорошо все видно. Корону мальчик тщательно спрятал под ним. «Ой! Какие цвета!» Удивленно моргал один клык, мечтательно глядя в небо. «А я и забыл, насколько земля красивая!» «Охраняй этого дракона, Беззубик!» — приказал Икинг. «Он очень важен!» «Беззубик и еще важнее!» — проворчал дракончик. «Беззубик очень важен! И что это вообще за дракон?» Когда Топотун сделал первый выпад, у Икинга еще болело все тело после гонки по ледяным туннелям. Он едва не потерял равновесие и увернулся крайне неуклюже. День едва не закончился для него в этот самый миг. Но Топотуна подвела излишняя самоуверенность. Меч просвистел на волосок от головы Икинга, и Топотун поскользнулся на капле липунской слизи, упавшей с Молниеноса, когда тот перебегал арену. Противник пошатнулся, и Икинг успел прийти в себя. «Ветрогон!» Дракон спикировал вниз, Икинг вскочил ему на спину, и некоторое время бой шел верхом на драконах, что позволило Икингу перевести дух. Примечание. По правилам состязания мечников сражаться верхом можно, но не больше 5 минут, в течение одного поединка. Конец примечания. Бой вроде как должен быть неравный. Топотун был на полголовы выше Икинга и в 2 раза крупнее. Однако мозги у Топотуна никак не могли договориться с руками, и он двигался словно похмельная горилла. Икинг выплясывал вокруг него, позволяя растратить всю силу на бессмысленные торопливые броски, как разъяренному быку. «Не дергайся, ты, мелочь рыжая!» — орал взбешенный Топотун, покраснев от злости. В 5 минут все было кончено. Вымотанный Топотун сделал неумелый выпад, целясь Икингу в голову. Тут бы кровожадному каратику и конец, но он аккуратно отступил и парировал удар резким взмахом кисти, отчего меч вывернулся из руки Топотуна и полетел по красивой дуге. Толпа взревела в восторженном удивлении. «Чудеса! Придурочный Стоиков сын-недомерок одолел Топотуна!» Как проигравший, Топотун вынужден был отдать Икингу свой меч. Икинг осторожно положил трофей рядом с безрукавкой и один клыком. В тот день Икинг еще не раз удивил толпу. Он выигрывал поединок за поединком против бойцов вдвое его старше и чуть не вдвое выше. К 2 часам дня возле один клыка на краю боевой арены лежало 6 выигранных мечей. Бой на мечах был единственным викингским делом, которое давалось Икингу, и теперь Настал его звездный час. А у вас бывали такие дни, когда все удается? Состязание мечников стало поистине великим днем для Икинга. Он превзошел себя, словно сделался самим молниеносом, словно стал одним из героев былых времен, о которых он читал в Остолопской публичной библиотеке. Он должен был победить, он это знал. Он пообещал один клыку не позволить короне попасть в дурные руки. Будущее архипелага, будущее самих драконов зависело от него. Даже если Ярогнев не появится вновь, а Икинга не отпускало ужасное чувство, что он все же появится, если победит кто-то другой, драконов никогда не освободят. А только освобождение драконов могло остановить драконье восстание. Поэтому Икинг сражался как никогда прежде. Он так сосредоточился на победе, что даже не замечал, как все вокруг постепенно выбывают из состязания. Рыбьенок, разумеется, отсеялся в первом же поединке. Ему сильно мешала жуть здорова, и клинок у остряка отвалился в самый неподходящий момент, поэтому Рыбьенок так и остался при зеленом поясе. Но Сморкало шел весьма неплохо. Продержался до пятого поединка, где его одолел гигантский гостедав. На самом деле тот жульничал. Сморкале пришлось удовольствоваться всего лишь красным поясом, и это его очень разочаровало. Камикадзе вышла в четвертьфинал, но из-за хромоты ей пришлось уступить обезумевшему обжоре душегубу. Впрочем, девчонка все равно осталась довольна бронзовым поясом. Это означало, что она стала самым молодым громагистром в истории. Но Икинг ничего этого не замечал. Мир для него сжался до деревянных бортов боевой арены, рук противника, взмахов и выпадов чужого меча. Все остальное перестало существовать. Он был почти в трансе. Вопли зрителей, лязг клинков, топанье ног по доскам, скрежет наблюдающих драконов, весь шум и гвалт арены почти не касались его. Однако Икинг с тревогой замечал, как поодаль, слева от него, успешно пробивается в финал Элвин Вероломный. Уроки молниеноса явно не прошли даром. Враг выигрывал поединок за поединком. И Икинг, и Элвин вышли в полуфинал. Полуфинальный бой Элвина был страшен. Вероломный трижды едва не убил противника. Вопли и свист толпы подсказали Икингу, что Элвин, похоже, побеждает. Сердце у мальчика упало. Если Элвин станет королем Дикозапада, это будет означать конец всему. Но к радостному изумлению Икинга внезапно воцарилась потрясенная тишина. А затем толпа вокруг Элвина заплясала и бешено завопила, ибо в самые распоследние мгновения боя Вероломный потерпел таки поражение. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал Икинг. «Просто не верится. Все идет так хорошо. Ох, как злилась бы ведьма, если бы сейчас не сидела в шкафу, а своими глазами видела, как проиграл Элвин». Икинг так был занят собственным поединком, что даже не обратил внимания, кто же победил Вероломного. И не заметил, что теперь все внимание толпы приковано к нему и его противнику обжоре душегубу. Он не слышал гула голосов. «Я всегда говорил, в парне что-то есть. Еще давным-давно это понял после той истории с огненным драконом», — возбужденно переговаривались викинги. Сосредоточенность Икинга не дрогнула, даже когда он разоружил великого душегуба одним из любимых приемов молниеноса — молниеносным выпадом с финтом. Толпа взорвалась такими бешеными аплодисментами, что башни вокруг арены закачались, и старейший старейшина торжественно объявил: «Схватку выиграл Икинг, кровожадный карасик третий! Он в финале!» — взвизгнула Камикадзе. «Ох!» — пискнул один клык. «Наш парень молодец!» «Он не твой парень!» Ворчливо перебил Беззубик. «Он хозяин Беззубика, вот он кто. Сколько раз Беззубик должен тебе повторять? Икингу не нужен и еще один охотничий дракон. У него уже есть я, и я». А Икинг стоял как во сне, но сон этот был слаще всех, о каких он только смел мечтать. «Малек победил! Малек победил!» — орали викинги. Старейший старейшина застегнул у него на талии золотой пояс громагистра, и оп! Его подняли на громадные плечи. Толпа вокруг него приветственно вопила. Бесчисленные руки тянулись похлопать его по спине, пока героя несли на место последнего поединка, финала, конечного раунда. У Икинга голова шла кругом от восторга, но он резко вернулся на землю, когда радостные соплеменники опустили его на арену перед последним противником. Его отцом.